скорее всего, на крыше. Именно туда выходят вентиляционные ходы, через которые он привык передвигаться. А пока можно прилечь. Зачем тратить время, если его можно провести с пользой? Каменский, чего разлегся? Слышу через какое-то время окрик. Чего тебе в казарме-то не спалось? Чего-чего? Третья рука спать не давала, и тьма в источнике чесалась. Да и не сплю я, медитирую. Кидаю взгляд в окно. Судя по наклону солнечных лучей, прошло не меньше 3 часов. Позавтракать мне так и не дали, а ночная борьба с тьмой прилично подточила силы. Надеюсь, меня не хотят тут уморить голодом. Каменский, на выход. Звучит тот же голос. Глава 22. Дверь открывается, на мне опять привычно защелкивают наручники. Правда, на этот раз для разнообразия, впереди. За что охраннику большое спасибо. Опять те же коридоры, пара дверей и решеток, и меня вводит в небольшой кабинет. Все, что тут есть, длинный стальной стол и вбетонированные в пол скамейки. «Садись и жди», — говорит охранник. Опускаюсь на скамью, не потому что приказали, а потому что сидя я вполне могу продолжать медитировать. Кстати, Шанг находится где-то недалеко, в здании или нет, понять не могу, чертежей у меня нет, и расположение помещений я не знаю. Проходит минут 20, и в коридоре наконец раздаются гулкие шаги. Человек, который идет сюда, явно массивен и уверен в себе. Видимо, это и есть то самое начальство, о котором говорил Баканов. Делать испуганное лицо мне не хочется. Да, мальчишка, не понимающий, что он делает в следственном изоляторе, должен быть в ужасе. Но мне надоели эти игры. А затем дверь открывается, и моя челюсть натурально хлопается на грудь. Потому что в комнату входит никто иной, как граф Горчаков. А в руках у него сумка Шанка, которую он с видом победителя швыряет на стол передо мной, а потом слишком легко для такого массивного тела опускается на скамейку напротив. Горчаков, боевой маг не на словах, в который раз замечаю в нем немалую силу и потенциал дара, с такими лучше не враждовать, а уж учитывая его благоверную, так и вообще держаться подальше, а то еще заразишься бешенством. Связать эту сумку со мной, конечно, возможно. Достаточно снять с нее отпечатки пальцев и ауры. Ну и что, призрачный дракон, напавший в лабиринте на Макса Горчакова, не из сумки вылез. Понятно, что Горчаков-старший сумку нашел в башне императорского училища, именно там ее спрятал Шанг. И что с того, узнаешь, он подталкивает сумку ближе, делаю вид, что рассматриваю, потом пожимаю плечами. И что, это твоя вещь, Каменский, и я нашел ее в своем личном сейфе. Давай сразу перекрутим момент, где ты отмазываешься и тратишь мое время. Снова пожимаю плечами. Пусть говорит сам, а я послушаю, что у него на меня есть. Подозреваю, дело в Осипове. Не зря менталист писал свое почему. Ну и моя сумка в личном сейфе графа Горчакова, это, конечно, неприятно. Но то, что граф Горчаков говорит дальше, на самом деле заставляет меня удивиться. Мне плевать на твои делишки, Каменский. Как всегда было плевать на твоего отца, но мне не плевать на моего сына. Поэтому если ты скажешь, куда дел украденный из моего сейфа артефакт, ты выживешь. Если, конечно, этот артефакт поможет Максу восстановиться. Что за бред он несет, какой еще артефакт? И при чем тут моя сумка? А если не поможет, тогда ты умрешь, холодно отвечает он. А я сделаю все, чтобы твоя смерть вернула Максимилиану силу. Это будет справедливо. Итак, для начала, артефакт. Понятия не имею, о чем вы, и я не вру. Как моя смерть поможет Максимилиану? Она не срастит его разрушенные каналы и не заполнит почти угасший источник. Что граф имел в виду, говоря про артефакт? Я близко не подходил к его сейфу. Да я понятия не имею, где этот чертов сейф вообще находится. Так почему он так уверен в моей причастности? Сумка Шанка. Если сейф Горчакова находится в башне императорского училища, то Шанг вполне мог спрятать сумку именно в нем. Решил, что надежное место, и заодно спер оттуда артефакт. Вряд ли, если и спер, то сунул бы в эту же сумку, и тогда артефакт не искали бы. Даже если сумку не смогли открыть, ауру артефакта можно считать. Значит, в сумке его нет, но сумка лежала в сейфе. Вот знал я, что безудержная клептомания Шанка до добра не доведет. Граф резко встает и, упершись ладонями в стол, нависает надо мной. Артефакт, Каменский, скажи мне, где он, и я подумаю над тем, чтобы оставить тебя в живых. В какое время исчез ваш артефакт? Ты издеваешься, багровеет Горчаков. Нифиг надо мной нависать, не небоскреб. Тоже поднимаюсь. граф шире в плечах и массивнее, зато я выше. И говорю, сверху вниз смотря ему в глаза. Я спросил, в какое время исчез ваш артефакт? Граф отталкивается ладонями от стола и делает почти незаметный жест. У меня на шее захлестывается огненная удавка. Достаточно горячая, чтобы оставить на коже ожоги, но недостаточно, чтобы прожечь мне гортань. Но намек графа весьма прозрачен. Или расскажешь все, что знаешь, или больше никогда не сможешь говорить. Хорошо, что наручники впереди и пальцы свободны. Вспоминаю уроки Хатурова. Как он говорил, можно научиться контролировать второй аспект, если он принадлежал кому-то из родителей. У моей матери был огонь. Повторяю выученное с Хатуровым плетение контроля, и оно срабатывает. Огненная удавка графа. Это вам не фаерболы моего опекуна. Те покруче были. Какое-то время колеблюсь, думая, показывать ли Горчакову свое умение контролировать огонь, а потом плюю на осторожность и вливаю в плетение еще эфира. Улыбаюсь прямо в лицо Горчакова. Удавка продолжает гореть, но больше не причиняет боли. В глазах графа безмерное удивление. Он тоже вливает в плетение дополнительную силу. Пироманьяк охреневший. Если сейчас я потеряю контроль и удавка автоматом сработает на полную мощь, голову мне просто снесет с плеч. Видимо, граф тоже понимает это, потому что удавка исчезает. Ну хорошо, неохотно говорит Горчаков. Я тебе отвечу. Итак, в ночь, когда в Москве был уничтожен маг-кристалл охранного периметра, что вызвало появление разлома, я положил этот артефакт в сейф, а на следующий день его там уже не было. Комбинация на замке была изменена, магическая охранка уничтожена, а вместо артефакта, способного вернуть Максимилиану силу, лежало вот это. Он указывает широким подбородком в сторону сумки. Бросаю на нее взгляд и отмечаю, что она все еще полная. Значит, точно не смогли открыть. Я вот тоже не могу. Шанк обладает собственной магией. Вполне возможно, он сделал из сумки личный неразрушаемый и неоткрываемый сейф. В конце концов, он все же дух дракона. А накопительство и хранение сокровищ у драконов в крови. Граф продолжает. А чтобы ты прекратил выкручиваться, добавлю, этой сумки касался мой сын. Конечно, касался. В лабиринте военного лагеря Макс коснулся сумки перед тем, как на него напал Шанк, что и спровоцировало разрыв каналов. Понимая, что может случиться что-то страшное, я крикнул Максу не трогать сумку. Вот за какой момент в воспоминаниях уцепился Осипов. Я же не счел его важным. Не появись сумка в сейфе, подозрение осталось бы просто подозрением. Мало ли что случается, но когда таких случайностей много, они уже не случайны. Говорю, естественно, совершенно другое. Я не отрицаю, что это моя сумка. У меня украли ее в лагере, потом вернули, потом она снова пропала в башне училища. Не представляю, кому и зачем она могла понадобиться. Но, надеюсь, вы понимаете, что класть ее в ваш сейф я бы не стал. И что в сумке находится, не знаю, потому что после первой пропажи я не смог ее открыть. Но, насколько понимаю, вашего артефакта там нет. Ни слова лжи, добавляю. К тому же, когда в Москве появился разлом, мы с Алексеем Львовым поехали к нему, обнаружили по дороге еще один разлом и весь вечер просидели в особом отделе. Можно вызвать сюда ребят из опергруппы, которые... Я знаю, где ты был, прерывает Горчаков. И меня не интересует то, как, когда и для чего ты все это провернул. Меня интересует только мой артефакт, а в моей голове встает на место последний кусочек пазла. Большой разлом, призванный отвлечь внимание одаренных и создать в Москве хаос. Маленький разлом, в котором исчезли псы-невидимки. Вожак стаи, держащий что-то в своих лапах. Что, если артефакт украл не Шанк? Что, если он был украден до того, как божественная длань решила, что сейф – лучшее место для хранения ее сокровищ? Ну или после, неважно. И тогда Горчаков прав. Пожалуй, я действительно знаю, где сейчас находится его артефакт. Однозначно, не в этом мире. И тогда я могу его найти. Теоретически, я могу открыть разлом. А в разломе я могу найти Зефирку, тот дух, который занял чужое тело и хочет найти свое собственное. Мы встретились там, и я обещал ей подумать, смогу ли с этим помочь. Теперь я готов заключить с ней сделку. Это слабый, но все же шанс отыскать артефакт Горчакова. Но для этого мне надо выбраться из ИВС. И понять наконец, что это, мать твою, за артефакт такой. Как выглядит и для чего используется. Но если он действительно может помочь Максу, Да, я готов его искать. В комнату заходит полицейский. На этот раз в форме, никак притащившие меня сюда бычки в хаки. Господин граф, время продлить не получится. Сюда едет князь Львов. Игнорируя его, Горчаков продолжает пристально смотреть на меня. Подумай, Никита, наконец говорит он, даю тебе сутки. Ты помнишь, что я тебе сказал? И, не глядя на полицейского, широкими шагами идет к дверям, но на пороге останавливается и добавляет. Приятной ночи, Никита. Надеюсь, ты оценишь местные удобства. Ну, намек вполне понятен. Ночью не поспать, не помедитировать не удастся. Видимо, ждет меня какая-то подлянка. Князь Львов едет сюда, переспрашиваю у полицейского, когда Горчаков выходит из допросной. Парень, ты круто влип, хмыкает он. Ходят слухи, это ты виноват в том, что сын графа Горчакова потерял дар. Вроде бы даже граф грозился тебя убить. И после этого вы так спокойно впускаете его сюда? Ну так то ж просто слухи, отмахивается он. А вот ордер на твой арест выдал сам глава тайной канцелярии. Ты что, не знал? Если глава тайной канцелярии выдал ордер на мой арест, обвинение должно быть очень серьезным. А пропавший артефакт крайне ценным. Но при чем тут история с Максом? Зачем Горчакову на каждом углу трепаться о пропавшем артефакте, который может помочь его сыну, и о сумке Шанка в сейфе? Так откуда появились слухи? Была у меня в прошлой жизни подобная ситуация, когда слух о том, что некая травница подмешивает в свои косметические сборы травы, отнимающие жизнь у ее покупателей, всего за день облетел столицу королевства. Стража и зад почесать не успела, как местные леди всей толпой вздернули травницу на ближайшей яблоне. А потом за дело взялись мы, и оказалось, что слух – работа конкурентов из торговой гильдии. Это я к тому, что слухи не появляются сами по себе, и что для их быстрого распространения нужна обширная сеть людей, такая, чтобы можно было обойтись без постов в социальных сетях или желтой прессы. Есть, мол, слух, откуда пошел, не можем знать, никаких следов не обнаружено. А ведь на днях я как раз повстречался с теми, кому по силам провернуть подобное. Как сказал младший Львов, «Братство свободных» – обширная организация, и в ней состоят далеко не только фанатики. Меня отводит обратно в ИФС. Примерно с час я жду главу тайной канцелярии с объяснениями, но он так и не приходит. Зато в окошко в двери выдают миску каши с мясом. Баланда, конечно, та еще, но позавтракать я сегодня не успел, а время уже за 3 часа дня. Так что быстро закидываю в себя гречку с привкусом грязной тряпки, попутно думая о том, что сказал полицейский. Если ордер на меня выдал сам глава тайной канцелярии, значит, Горчаков написал заявление о пропаже своего артефакта. Но зачем? Ведь из изолятора временного содержания он меня не сможет вытащить. Разве что на почве случившегося с сыном граф Горчаков откровенно слетел с катушек и решил задействовать власти. Греть зад в камере совершенно не хочется. На самом деле я действительно хочу помочь Максу. В том, что с ним произошло, частично есть и моя вина, а ошибки надо исправлять. Поэтому надо подумать, как отсюда выбраться. Точнее, как это сделать законным путем. Сбежать-то как раз не проблема. Только мне нужна официальная свобода и развязанные руки. Так что придется действовать законными методами. Но раз Львов-старший решил, что я должен протирать тут штаны, значит, и Хатуров не станет меня отсюда вызволять. А когда против тебя целый министр и один из высших аристократов, как-то сложно найти им противовес. А вот Назаров, об этом можно и подумать. Этот, думаю, вполне способен пойти против главы тайной канцелярии. К тому же он явно близок к императорской семье. Но Назарова оставлю на крайний случай. На самый-самый крайний. Не хочу одалживаться у этого старого лиса. Снова мысленно ищу Шанка и обнаруживаю, что он хаотично таскается по всему зданию туда-сюда. Каким хреном он там занят? Может, сумку свою почуял? Она же здесь, это улика против меня. Горчакову ее отдали, несомненно, на время нашей свиданки и совершенно незаконно. А улики, несомненно, хранятся в каком-нибудь сильно охраняемом месте. Так что Шанку трудно будет ее спереть. Сидеть надоедает. Встаю и разминаюсь. Чуть ли на вплотную стоящие друг напротив друга двухэтажные кровати вполне способны заменить как брусья, так и турник. Качаюсь, опершись ладонями на верхние койки, и радуюсь тому, что тело уже не хочет превратиться в соплю, как в первые дни в военном лагере. Сейчас отжимания даются мне без проблем, а ближе к ночи в камеру вталкивают 3 здоровенных парней. Воздух моментально наполняется ароматами носков, пота и никотина. Подтягиваюсь и забираюсь на верхнюю койку. Все, воздух чище. «Ну чё пялишься, щегол?» – спрашивает один, становясь рядом и глядя на меня налитыми кровью глазами. «Сладкой ночки захотел? Бу-га-га!» Остальные подхватывают ржач. «Ну вылитые тролли!» Оглядываю их. Татух – больше, чем прыщей на морде Коляна Юсупова. Но это обычные люди, не одаренные. Правда, в камере дары не применишь. И почему-то я уверен, они об этом прекрасно знают. Но когда я отказывался поставить дебилов на место, попытаются залупиться, я им такую сладкую ночку устрою, что всю оставшуюся жизнь на инсулине сидеть будут. Диабетики потенциальные. Интересно, не этих ли уродов имел в виду граф Горчаков, когда говорил про местные удобства и приятную ночь? Горчаков организовал мне это подселение, или все же тот, кто стоит за этим братством свободных и имеет на меня большой зуб, колдун? Мало того, что я сумел вытащить эту тварь из его собственного бункера в качестве заложника, так ему и бункер пришлось из-за меня сворачивать. А там ведь была давно действующая лаборатория. Естественно, когда в камере выключается свет, спать я не думаю. Ухожу в легкую медитацию, просто чтобы успокоить источник, который бунтует под действием здешнего опустошающего артефакта. А заодно мысленно слежу за передвижениями Шанка, который все ближе к моей камере. Моя связь с Шанком создана не эфиром, она создана тьмой, а опустошающий артефакт рассчитан на простых одаренных. Так что отсутствие эфира хотя и не позволяет мне использовать дар, но не мешает наблюдать за рукой Бога. В тот же день. Полицейское отделение. Кабинет капитана Баканова. В дверь постучали. «Можно, господин капитан?» В узкую щель всунулась широкая морда сержанта Дениса Семина, одного из быков, не так давно скрутивших Никиту Каменского. «Заходи», — кивнул Антон Баканов. «Чего хотел?» «Вот». Сержант положил на стол начальника какую-то бумажку. Баканов взял ее, быстро пробежал глазами и раздраженно кинул обратно на стол. «Ты идиот!» — рявкнул он. «Откуда здесь, нахрен, магическая прослушка? Да тут защитных артефактов натыкано больше, чем в Изюма в пасхальном куличе. Не парь мне мозг, сержант. Иди и лучше займись делом Каменского. И рапорт свой тупой забери». Он кивком указал на принесенную Семиным бумажку. «И все же я думаю, что она есть», — внезапно заупрямился тот. «Надо вызвать артефактора и проверить защиту. Вот сижу я за столом, и чувствую, смотрит кто-то. Оглядываюсь, а никого нет. Пошел отлить, и снова. Вот прям опять чувствую, как смотрит кто-то. И взгляд такой нехороший. Бабу заведи, чтобы почаще смотрела на то, чем ты там отливаешь. И не фантазируй, как пацан нетраханный». Баканов поднялся и потер ладонями лицо. «Слушай, сержант, и без твоих фобий мне проблем хватает. Сначала Горчаков со своими угрозами, вынь да положь ему встречу с мальчишкой и улику на время дай, а не то лобзик в руки и на коньках в Сибирь, елки пилить. Потом Львов с претензиями, мол, зачем пустили к Каменскому Горчакова, как будто я мог его не пустить. Иди отсюда, будь другом, а то у меня сейчас мозг вскипит». Шанк Ралтар сквозь вентиляционную решетку посмотрел на нервничающего сержанта и довольно пополз дальше. Еще не все обидчики хозяина были напуганы, да и свои сокровища надо суметь забрать. Глава 23. В этом мире очень мало темного эфира. Светлый растворен в пространстве, и простые одаренные впитывают его в зависимости от силы своего дара. А вот одаренный с темным эфиром может всерьез подпитаться только от родового источника, или в разломе. Нет, разлом отпадает. Туда ходят только измененные, и те не по своей воле, не говоря уж о том, что измененных единицы. А так-то попасть в разлом считается невозможным. Остается родовой источник. Думаю, из-за него я и нужен князю Назарову. Точнее, нужен родовой источник Каменских, потому что это темный эфир. Страшная редкость в Российской империи. Машинально отмечаю, что в камере стоит неестественная тишина. Подсаженные ко мне тролли затихли и явно выжидают удобный момент, чтобы напасть. Были бы поумнее, изобразили бы храп. Шанк тем временем уже тихонько разбирается с очередной вентиляционной решеткой. Она расположена как раз над моей кроватью, и сверху то и дело сыплется мелкая штукатурка. Надеюсь, когда Шанк открутит решетку, следом мне в лицо не прилетит уже она. Тролль на соседней койке наконец тихо спускается на нижнюю. В камере темно, но мой навык ночного зрения никуда не делся, для меня здесь сумерки. Слышу, как внизу поднимаются остальные. Затем раздается тихий шепот, настолько тихий, что не разобрать, о чем говорят. А потом на мою голову обрушивается удар. То есть обрушился бы,